Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Его святого по щекам руками, а по спине бичом и тростью, Ему, Создателю, в лицо плевками, все делалось легко и просто. А Он безропотно нес поругание, не уклонялся от ударов, лица не закрывал Он от плевания, и грешникам Себя отдал Он. Глумились изощренно и жестоко, и обезумели от злости, как можно выдержать ударов столько и снова бич по ранам тростью. Я за тобой пошла, Господь мой чудный, и научиться многому хочу. Но унижение вытерпеть так трудно, где нужно промолчать, не промолчу. Пытаюсь от ударов уклониться и от плевков закрыть лицо рукой. И не умею за врагов молиться, Господь, Ты помоги мне быть другой, чтоб я могла врагам прощать обиды, чтоб ропот не рождался на устах, чтоб боль души другим была невидной, хочу я на Тебя похожей стать. В лицо мое ни разу не плевали, и на спине моей ран жгучих нет, меня не били, разве что словами, и гвозди в руки не вбивали мне. Что боль моя в сравнении с Твоею, и болью то не назовешь, пустяк. Как что-то ценное я эту боль лелею, о Иисус мой, пусть не будет так. Я преклоняю пред Тобой колени, Спаситель мой, Ты научи меня Твоей любви и Твоему терпению, послушной ученицей буду я. Аминь.